Российский посол из Вольский Александр Петрович Михаилу Климову не понравился с первого взгляда. Вот бывает так, увидишь человека, еще даже словом с ним не перемолвившись, но возникает стойкое ощущение, что перед тобой тип с гнилью, выражаемый в снобизме и болезненном самолюбии. «Вы все дерьмо, один я весь в белом». Именно так можно расшифровать выражение его лица. Этакий «барин» в окружении холопов. Даже с полковниками он общался через губу. Что уж говорить об офицерах с меньшими званиями. Пустое место, которых он практически демонстративно не замечал. Но буквально растекался перед четой Юсуповых, не только самой княгиней, но и ее тупым мужем и прочими знатными, а главное, богатыми лицами. Это выглядело несколько странно, учитывая его политические взгляды. О них Климов узнал из разговоров старших офицеров. В частности, прокурор Лисовский сказал: «Странный человек наш посол. Прямо заявляет о своих либеральных взглядах и поддерживает конституционные идеи. Правые считают его чуть ли не революционером. И это не мешает ему служить его императорскому величеству, что таковые идеи не приемлет». «Это если он служит именно императору», — сказал начштаба. «Что вы имеете в виду, Иван Иванович?» «Прошел слушок, что он состоит в масонской ложе Великий Восток Франции, а также тайный лютеранин. Так что если это правда, то служит он кому угодно, только не интересам Российской империи». «Не удивлюсь, если это правда», — сказал еще один из офицеров. «Ибо если посмотреть на некоторые его действия, то складывается впечатление, что Александр Петрович отстаивает не интересы России во Франции, а интересы Франции в России». Далее офицеры чуть помусолили слух о масонстве посла в частности и масонах вообще, после чего разошлись развлекаться с дамами. Также из слухов Климов узнал, что княгиня Юсупова выехала из России после того, как она вдрызг разругалась с императрицей Александрой Федоровной, и та якобы сказала: «Надеюсь, я больше никогда вас не увижу». А предметом ссоры стало привечание императорской четой так называемого старца Распутина, коего Юсупова считала проходимцем и мошенником. «А ведь ее сынок вместе с англичанами скоро этого старца грохнет», — вспомнил Михаил. Собственно, именно княгиня Юсупова Зинаида Николаевна на пару с женой из Вольского, графиней Маргаритой Карловной Толь, любительницами подобных культурных мероприятий, устроили этот вечер для офицеров особой бригады, сняв по такому случаю один из парижских дворцов, ведь помимо офицеров на сие мероприятие прибыло множество аристократов, проживавших в этот момент в столице республики, и таких людей оказалось с избытком. Присутствовали и французы, но немного, какие-то официальные лица, немного военных и еще всякой твари по паре вроде англичан и итальянцев из посольских миссий. Штабс-капитан особо ни с кем общаться не хотел, его тоже никто не доставал, так что он, усевшись в укромном местечке, думал свои непростые думы. Во-первых, все никак не мог придумать способ легализации денег, и это его начинало уже подбешивать. Идея с земгусарами тут не катила. Во-вторых, потаскав доспехи и изрядно взмокнув, пытался найти способ их облегчить, но при этом не потеряв в степени защиты. Данные доспехи были хороши в обороне, тут говорить не о чем. Но вот если потребуется атаковать, то все положительные моменты и вправду, если не нивелировались полностью, то возникало множество проблем. Как минимум придется отказаться от части элементов, поручей с поножами и щитов. Иначе пока в этих доспехах добредешь до противника, устанешь так, что тебя младенец запинает. Разве что шелк попробовать использовать, подумал он, увидев на одной из приглашенных дам роскошное шелковое платье. Слышал Михаил мнение, что шелковая ткань — это практически аналог кевлара. Оставалось понять, сколько, собственно, этого шелка понадобится. По грубым прикидкам выходило, что не менее сантиметра в толщину, а то и больше. Это при том, что отказаться от стального элемента брони хотя бы миллиметровой толщины, что примет на себя основной удар, все равно не получится. Но это для защиты торса спереди. Для защиты спины можно и без стали, наверное, обойтись. «Вот только цена...» — пригорюнился Климов, ибо шелк никогда дешево не стоил. «Наверняка по стоимости встанет как 10 комплектов из стали. Впрочем, это не важно. Если потребуется, то обнесем склад с шелком. Это будет даже проще, чем ограбить банк». «Приветствую, Михаил Антонович», — раздался чей-то знакомый голос. Михаил, встрепенувшись, посмотрел на стоящего перед ним. «Добрый вечер, Алексей Алексеевич, рад вас видеть». Встал он и поздоровался за руку с графом Игнатьевым. «О чем так глубоко задумались, что даже на порхающих красивых девушек внимания не обращаете, если не секрет?» «Да все о том же. Кстати, хочу спросить вас, как обстоят дела с закупкой винчестеров и ситуация с мексиканками? Вот те знойные девушки, о которых я постоянно думаю. Узнали вы что-то о предметах моей страсти?» «А вы шутник», — посмеялся военный агент. «Для того, собственно, и подошел, чтобы отчитаться о проделанной работе». Михаил улыбнулся в ответ. «Ага, полковник отчитывается перед штабс-капитаном. Смешно». «С винчестерами никаких проблем не возникло. Закупку произвел, так что через месяц 100 штук окажется у вас в роте. Потом жду от вас отчета о применении в боевых условиях». «Составим. Марать чернилами бумагу еще не разучился». Кивнув с улыбкой, что оценил шутку, граф Игнатьев продолжил. «Что касается знойных девушек, то я сделал запрос, и мне ответили, что на складах в Мексике лежит порядка 5000 штук. Все новые, неиспользованные. Ну, или если и пользовали, то недолго. Звучит как-то пошло с этими ассоциациями», — поморщился граф. «Все-таки там те же малограмотные крестьяне в армии служат. Так что и для них мексиканки избыточно капризны и сложны. Потому вернули на склад и вооружили чем попроще. Но вот с закупками по моей линии все плохо. Поскольку ГАУ признала винтовку негодной, я не могу потратить на их приобретение ни копейки». «Понимаю вас, Алексей Алексеевич, но деньги будут. Так что если для вас не составит большого труда, то все-таки оформите заказ на закупку мексиканок». «Оформить заказ – дело недолгое. Но все же, а откуда вы возьмете деньги? Эти винтовки стоят втрое дороже, чем обычные, и обойдутся вам как 15 тысяч тех же Мосинок. Товарищ из земгусаров поможет?» «Да блин, он-то откуда узнал? Не офицеры, а балаболки. Уже растрепали всему свету», — изумился Климов. «Ну-ну, не стоит так удивляться, Михаил Антонович», — снова засмеялся полковник Игнатьев, увидев изменения на лице собеседника. «Вы человек на слуху, так что вас активно обсуждают в офицерской среде. Особенно всех позабавила сентенция про обожженные в костре колья вместо винтовок. Многим вы этим на любимую мозоль наступили». «Не знал. А что до денег, то нет, не земгусары. Есть один вариант. Не факт, что сработает, но реальный», — стал напускать туману Климов, невольно скосив глаза на Юсупову. «В общем, если даже ничего не получится, то ничего страшного ведь не случится. Просто отменим заказ. Форс-мажор. Никто никому ничего не должен». «Может, на княгиню Юсупову надеетесь в финансовом вопросе?» — заметил граф Игнатьев, на кого глянул Михаил. «Хм, а в этой идее что-то есть», — подумал Климов, но мысль пока не оформилась. Княгиня, как одна из богатейших представительниц российской аристократии, прослыла крупным благотворителем. Но на хромой козе к ней тоже не подъехать. Сколько таких просителей к ней обращается каждый день? Давайте пока не будем об этом. Как пожелаете. Но не торопитесь ли вы? Все-таки, как я слышал, командование бригадой не в восторге от вашей идеи вооружить солдат своей роты мексиканками. «Просто косность мышления, Алексей Алексеевич. Как только увидят результат, тут же захотят себе такие же игрушки. И вот они». «Ну да, это как водится. Что ж, заказ сделаю. Может, еще чем-то могу помочь вам, Михаил Антонович?» «Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Вы и так мне сильно помогли. Даже не знаю, что бы я делал без вас». Распрощавшись с Игнатьевым, Климов снова плюхнулся в кресло с хмурым видом. Вообще-то военный агент мог бы ему помочь еще в одном непростом деле, сильно его ускорив. Но лишний раз напрягать полковника он не рискнул, иначе вопрос денег вновь встал бы в полный рост, и тут уже отговориться общими фразами не вышло. А дело в американских тракторах. Танки Климов клепать из них не собирался, Этим сейчас активно занимаются англичане и французы, и именно по этой причине в свободной продаже не обнаружилось ни одного трактора. Михаил даже заглянул в контору, что занималась продажей сей техники в Париже, и выяснил неприятную штуку, а именно, что все поставки тракторов еще целый месяц будет поглощать французская армия. Тут даже разведчикам быть не нужно, чтобы понять, для чего они нужны лягушатникам. Думал у фермеров прикупить несколько штук, но тут выяснилось, что армия как раз-таки у фермеров и купила все трактора на свои нужды, с началом войны используя их как тягачи, коих стало резко не хватать для буксировки артиллерии с одного участка фронта на другой. Зачем трактора, если не для создания эрзац-танка? Для транспортировки пехоты, ну и как подвижная огневая точка. Ведь на трактор «Холт» из-за его внушительных размерностей можно легко установить минимум два пулеметных гнезда с правого и левого борта в кормовой части. А транспортировать пехоту Климов планировал в буксируемом вагоне. Соединить вместе с шасси от четырех грузовиков попарно, забронировать борта, и внутри можно перевести до 5 десятков солдат. И все. Ни о каком преодолении вражеских окопов речи не шло. Все-таки нынешние траншеи очень уж широки, так что танк на основе трактора просто провалится в эту рукотворную канаву. Разве что мост с собой тащить. Одно плохо. Если снаряд вдарит в этот вагон, то все эти 50 бойцов слезнет, как корова языком. Братский гроб. Даже по форме будет походить, только на колесиках. Но какова вероятность того, что снаряд попадет именно в транспорт? Есть, конечно. От случайности никто не застрахован, и статистику больших чисел никто не отменял, но все же угроза минимальна. Зато солдаты, доставленные под броней да с пулеметным прикрытием, окажутся у вражеских позиций полными сил и, что важно, без потерь убитыми и ранеными. Как бы там ни было, Климов все-таки сделал заказ на покупку 5 тракторов и даже внес предоплату, так что через месяц-полтора технику ему должны доставить. Как раз помповики должны подоспеть. Главное, с вагонами успеть и бронирование загодя подготовить. Но там ничего сложного.